документов видно, что всю переписку об этих деньгах Азеф вел непосредственно с департаментом в лице Ратаева. И деньги ему департаментом высланы 23 июня 1902 года тем же самым способом, каким ему высылались все остальные суммы. Документы свидетельствуют, что в тот период Рачковский вообще не догадывался о действительной роли Азефа и в своих докладах от весны и лета 1902 года писал о нем как об активном социалисте-революционере. На положении Азефа эта встреча отразилась самым тяжелым образом. Отныне он принужден иметь дело не с Ратаевым, которого он знал в течение ряда лет, и все слабые стороны которого он успел изучить, а с человеком совсем для него новым и к тому же значительно более опытным в деле полицейского сыска, значительно более искушенным в области распознавания людей. Положение осложнялось и тем, что у Рачковского имелось много больше, чем у Ратаева, возможностей контроля сообщений Азефа. К нему поступали все сводки по наружному наблюдению, в которых регистрировались все встречи Азефа, свидетельствовавшие, что последний стоял в самом центре партии. Далее о роли Азефа Рачковскому теперь сообщал и Татаров, который, хотя и далеко не во все был посвящен, но все же знал уже очень многое из внутрипартийных дел. Азеф почувствовал это изменение своего положения. Он понял, что теперь он должен выдавать. И выдавать очень многое, чтобы самому не быть проваленным перед полицией. На этот путь он и встал. 21 августа 1905 года было важной датой в его биографии. В этот день он выдал Савенкова, обязался выдать Брешковскую, совершил целый ряд других предательств. И в этот же день он получил прибавку к жалованию, правда, совсем небольшую. 600 рублей вместо прежних 500. И обещание щедро оплатить все расходы по поездкам. Договор был заключен. На следующий день Азеф получил жалование сразу за несколько месяцев и 1300 рублей за разъезды. А под вечер в купе первого класса курьерского поезда выехал в Саратов ловить бабушку Брешковскую. Его сопровождал сам начальник наружного наблюдения департамента, старый знакомый Азефа Медников. Другим поездом выехал другой отряд филеров. Он должен проследить и поймать Савенкова, который отдыхал в имении у знакомого товарища, адрес которого ему был предупредительно дан Азефом. Обе эти задачи оказались невыполненными. И Брешковской, и Савенкову удалось ускользнуть от ареста. В результате конечный итог этой партии, выдачи Азефа, был относительно совсем невелик. Динамитная мастерская Горохова в Саратове, такая же мастерская Коноплянниковой в Москве и ряд